Глава третья. Ошибки руководителей. Вернемся к нашему примеру, программе 1С управляющий. Сейчас она внедрена уже на нескольких тысячах предприятий. За время внедрений удалось накопить большую коллекцию граблей, на которые регулярно наступают руководители. Директорам и собственникам фирм относительно тяжело делиться опытом друг с другом. Не так уж много мест и времени для общения. Возможно, именно этим объясняется факт, что основная масса руководителей наступает на одни и те же грабли. Учиться, как известно, лучше на чужих ошибках. И я надеюсь, что эта глава поможет вам сэкономить драгоценное время. Не буду выделять главную ошибку. Просто расскажу о возможных ошибках по порядку. Первая ошибка. Менталитет листа бумаги. Большинство руководителей так или иначе считают свои деньги. Как правило, до покупки специальной программы для управленческого учета руководители ведут учет или на бумаге, или в таблице Excel. Как происходит работа с листом бумаги? Сначала мы что-то на листе пишем, а потом смотрим на то, что написали, и размышляем. По той же схеме строится работа и с Excel. Сначала заносим данные в таблицу, а затем на эту же таблицу и смотрим. Так вот, это устаревший метод работы. В современных базах данных мы заносим данные с помощью одной части программы, а анализируем данные с помощью другой. Возьмем для примера популярные учетные программы системы 1С. В них есть два инструмента для ввода данных – документы и справочники. Через документы мы заносим хозяйственные операции, такие как расходные накладные или банковские выписки. Хозоперации всегда отличаются друг от друга, хотя бы датой или номером. Через справочники мы заносим информацию, которая не меняется. Например, наименование покупателя и его реквизиты. Анализируем данные мы через третий инструмент – отчет. С помощью отчета можно рассматривать данные с разных сторон, сравнивать их и анализировать. Часто у руководителя, который раньше вел учет в Excel или в тетради, есть болезнь листа бумаги. Болезнь проявляется, когда руководитель по привычке заглядывает в документы и пытается просмотреть данные в них. Это неэффективно. Нужно пользоваться отчетами. Вторая ошибка руководителей – гигантомания. Возможно, главная ошибка директоров – стремление объять необъятное. Я хочу, чтобы весь учет был в одном месте. Мне нужна автоматическая рассылка факсов должникам. Я хочу, чтобы в программе был CRM-модуль, с фотографиями сотрудников, историей продаж и возможностью делать А, Б, С и Х, Y, Z анализы. Все это здорово и, возможно, даже принесет вам прибыль. Но только в одном случае, если вы уже научились пользоваться штатными средствами программы. Если же вы только что купили программу и сразу же пытаетесь превратить ее в этакого монстра, который может все, то результата ждать особо не приходится. Следующую ошибку руководителей можно условно назвать синдром Франкенштейна. Довольно распространено такое заблуждение: весь учет должен обязательно вестись в одной программе. В программе, в которой будет учитываться абсолютно все. Не специалисту кажется, что так будет проще. К сожалению, в реальной жизни часто бывает по-другому. Приведу сравнение. Мы все знаем, что есть программа Word для работы с текстом и есть программа Excel для работы с таблицами. Большинство пользователей это вполне устраивает, и никто не пытается изобрести Word и Excel, который будет одинаково хорошо работать и с текстом, и с таблицами. Не пытаются изобрести, потому что совершенно очевидно, легче с Word и Excel работать не будет. На самом деле, чем сложнее программа, тем дороже стоит ее внедрение и тем дольше оно длится. Именно поэтому внедряют одну универсальную программу только после того, как убедятся, в данном случае действительно нужно вести весь учет в одном месте. Вроде бы совершенно очевидная вещь, тем не менее, именно компьютерщики ее часто и не хотят понимать. Я имею в виду сотрудников фирмы, которые занимают должность сисадминов, от которых регулярно слышу предложения: «Давайте все в одной программе делать». Для неспециалистов такое предложение звучит разумно. Но представьте, что вы делаете ремонт. Я прихожу к вам и предлагаю хорошую крестовую отвертку с жалом из победита и ударопрочной каучуковой ручкой. Но ваш сисадмин возражает: «Как же так? Нам ведь придется тогда носить в кармане несколько инструментов. Давайте лучше купим швейцарский нож. Там есть и отвертка, и шило, и пилочка для ногтей». Можно делать ремонт швейцарским ножом? Конечно, нет. Для серьезной работы нужны нормальные инструменты. Отдельно отвертка, отдельно шило, отдельно плоскогубцы. Зачем же, спросите вы, тогда сисадмины часто рекомендуют заведомо проигрышный вариант? Это просто стремление решить все проблемы одним ударом. Понятное человеческое желание не париться. Когда я учился в институте, у нас был один раздолбай, некий Даня. И вот однажды Даня решил, что у него бардак с конспектами, так как он ведет все конспекты в разных тетрадях и постоянно забывает дома перетрясти рюкзак и положить туда нужные конспекты. Так что Даня купил одну большую и толстую тетрадь формата А4 и поставил в ней 15 закладочек по числу предметов. Теперь у него всегда были с собой все конспекты. Как вы уже догадались, не помогло. Видимо, проблема была в чем-то другом. Я хочу, чтобы вы насторожились, когда услышите разговоры про одну программу, где будет все. Копать нужно лопатой, рубить дрова топором. Должна быть действительно веская причина, чтобы объединять эти инструменты. На практике на многих предприятиях учет ведется в нескольких простых программах, а чтобы не было двойного ввода данных, предусмотрен перенос данных из базы в базу. Во многих случаях можно и нужно вести весь учет в одной универсальной программе. Например, когда помимо российской отчетности вам требуется сдавать отчетность по западным стандартам, таким как МСФО. Но учтите, что ведение учета в одной сложной программе всегда будет и дороже, и сложнее, чем в нескольких простых. Когда у вас обучен персонал, отлажена система учета, тогда можно планировать объединение всего учета в одной программе. Но если есть выбор, то выбирайте вариант несколько программ. Внедрить его будет проще. А уж потом, потренировавшись пару лет на кошечках, вы сможете уже планировать и переход на более сложную программу. Еще одна ошибка руководителей – боязнь простого учета. Эта ошибка часто встречается даже у самых опытных руководителей. Ошибка заключается в стремлении учесть все как можно подробнее. Например, 1С-управляющий позволяет вести учет товаров по подразделениям. И многие сразу выбирают учет по подразделениям, даже не думая, а нужен ли он. На самом деле, к любому усложнению учета нужно относиться с большой опаской. Проведу сравнение. Когда мы собираемся в поход, мы не берем с собой вещи на всякий случай. Мы берем только то, что действительно понадобится нам в пути. Точно так же и при первоначальной настройке программы. Перед тем, как включить какую-нибудь опцию, нужно крепко задуматься, а нельзя ли без нее обойтись. Потому что любое усложнение учета влечет за собой дополнительные усилия при внедрении программы и дополнительное время на забивку данных при работе с ней. Обратите особое внимание на две вещи – учет по подразделениям и количественно-суммовой учет. Достаточно часто можно обойтись без учета по подразделениям или использовать суммовой учет вместо количественно-суммового. И будет правильным выбрать более простой вариант, если вы можете обойтись без сложного. Следующие грабли, на которые регулярно наступают директора – экономия на лицензионном продукте. Хоть мы и живем уже в 21 веке, многие продолжают пользоваться пиратскими программами. Это происходит исключительно от непонимания. Непонимание причин, по которым следует покупать лицензионные программы. Чем обычно пугают? Пиратская будет глючить. Вы воруете деньги у разработчиков. К вам придет проверка и накажет. Большинству моих знакомых руководителей эти доводы кажутся неубедительными. Глючат и пиратские, и лицензионные программы. Совесть – это совесть, а бизнес – это бизнес. С разного рода проверками бизнес в России тоже умеет работать. Зачем же тогда люди покупают лицензионные программы? Расскажу о главных, на мой взгляд, причинах. Представьте себе, что вам нужно ехать в командировку в другой город на специальном туристическом автобусе. Вы решаете сэкономить и тайком залезаете в автобус, пока водитель курит. Какие проблемы могут возникнуть? Во-первых, вызывает улыбку сама ситуация. Взрослый человек, директор фирмы, как мальчишка экономит 500 рублей на билете. Затем вполне вероятно, что водитель при продаже билета дает какую-то важную информацию, например, что его автобус отправляется только через 3 часа и не проезжает через нужный вам населенный пункт. И, наконец, когда вы выпьете пару бутылок пива и вам понадобится остановить автобус, вам будет неловко подходить к водителю и просить об остановке. То же самое и с пиратскими программами. При работе с ними страдает ваш имидж, и вы лишаетесь поддержки разработчиков. Но есть и еще причина, по которой так много пиратских внедрений затухают. Когда вы покупаете коробку с программой, вы затрачиваете какие-то усилия, тратите деньги, торгуетесь с поставщиком, и вы начинаете относиться к программе как к чему-то, что стоит денег. Вот есть у нас, допустим, два молодых водителя. Один накопил на машину сам, работая на стройке, а второму машина досталась в подарок от папы. Как полагаете, у кого машина будет в лучшем состоянии через год езды? Примерно так же и с программами. К работе в приобретенных программах относятся гораздо серьезней, и это окупается сторицей. Напоследок приведу нехитрый расчет. Допустим, в программе будет работать 3 человека по 4 часа в день. Внедрение займет 3 месяца. При зарплате в 20 тысяч рублей мы получим, что внедрение обойдется нам в 90 тысяч рублей. И ведь это только зарплата. Налоги, рабочее место, другие издержки я не считал. А если добавить стоимость управленческих ошибок, которые могут быть сделаны из-за неверных данных? Вот реальная цена внедрения. И стоимость самой программы, тут это только вершина айсберга. Еще одна ошибка директоров, скажу в этом месте прямым текстом, меньше надо слушать бухгалтеров. Дело в том, что у руководителя и бухгалтера разные задачи. Задача директора – быстро и без головной боли получить нужные данные. Задача бухгалтера – сделать все правильно. Очевидно, эти две задачи противоречат друг другу. Мало того, стоимость и самоуважение бухгалтера тем выше, чем более сложной программой он пользуется. А если программа имеет настолько понятный интерфейс, что разобраться в ней может даже директор, то бухгалтер будет резко против такой программы. Бухгалтеры предпочитают сложный интерфейс, в котором они чувствуют себя профессионалами. Желательно настолько сложный, чтобы никто больше в нем не разбирался. Чему, спрашивается, он учился 5 лет в институте? Зачем тратил свою молодость, если сейчас он работает в программе, в которой может разобраться выпускник ПТУ? Нет, для бухгалтера это не годится. Отсюда и берется у некоторых бухгалтеров негативное отношение к простым программам. Бухгалтеры ведь не дураки. Профессия такая, дураков не приемлет. И бухгалтер отлично видит, что если директор успешно внедрит программу, то сможет получать любую информацию напрямую, а не через него. То есть, после внедрения программы, бухгалтер может почувствовать себя менее нужным. Так что, когда слушаете бухгалтера, помните, по вопросу внедрения программы для управленческого учета у вас с ним конфликт интересов. Слова «это неудобно» и «мне нужна такая-то функция» можно сразу игнорировать. Еще одним препятствием на пути внедрения является нежелание руководителя учиться работать в программе. Мне по-человечески очень понятно стремление директоров ни во что не вникать и ни с чем не разбираться. Дел всегда хватает, и тратить время и силы на учебу, ну, никогда не кстати. Гораздо приятнее, когда в новой учетной программе разбирается кто-то другой, а потом этот кто-то приносит тебе уже готовые отчеты. Более того, это вполне рабочая схема. На многих фирмах весь учет ведет финансовый директор, а руководитель предприятия работает только с бумажными отчетами. Но все же я рекомендую вам напрячь силу воли и потратить 2 часа на то, чтобы разобраться в программе, которая и создавалась специально для вас. Отчеты на компьютере можно разворачивать и смотреть с разных сторон. Можно ткнуть в непонятную цифру, и компьютер сразу выдаст расшифровку. Можно получать нужную информацию за секунды, а не за часы. Нужно идти в ногу со временем. Компьютеры уже дошли до той стадии развития, когда они экономят время, а не пожирают его. Во всяком случае, 1С-управляющий точно экономит время. Следующим подводным камнем, о который разбилось немало внедрений, является попытка переделать программу. Природа не терпит пустоты, и наверняка у вас уже есть какое-то представление о том, как считать деньги. Так вот, серьезная ошибка – попытаться изменить программу так, чтобы вам не пришлось менять свои привычки. Я не покушаюсь на ваше право решать, что лучше подходит для вашего предприятия. Просто задумайтесь над таким фактом. В течение 6 веков, с момента изобретения двойной записи, бухгалтеры всего мира разрабатывали и улучшали систему финансового учета. Именно общепринятую систему финансового учета и использует программа 1С-управляющий. В ее основу положен принцип двойной записи, который позволяет находить ошибки. И чтобы система учета была самопроверяемой, в ней предусмотрены определенные особенности, которые могут не специалисту показаться неудобными. Когда дети вырастают, они переходят с трехколесного велосипеда на двухколесный. И вначале детям неудобно, не хватает 3-го колеса. Но проходит совсем немного времени, и дети привыкают ко взрослому велосипеду. Так и с программой. Возможно, первое время при работе с программой вы будете испытывать дискомфорт. Это нормально. Более того, это нужно, чтобы дальше вы могли получать нужную информацию быстрее и эффективнее. На пути внедрения программы нередко встает еще одно препятствие – небольшие в кавычках доработки. Программы, разработанные на платформе 1С, обладают огромным преимуществом. Их можно адаптировать, изменять. Поэтому у руководителей часто возникает соблазн слегка подправить программу, добавить какую-нибудь функцию, изменить документ, который кажется удобным, разработать новый отчет. Совет будет такой: не торопитесь. Когда в Англии разбивают новый парк, там не прокладывают дорожек. Садовники ждут несколько месяцев, пока жильцы сами не вытопчут тропинки в местах, где им это удобно. И только после этого, когда садовники видят, какими маршрутами движутся люди, они прокладывают в этих местах дорожки. Так и с программой управленческого учета. Поработайте хотя бы полгода. Уверяю вас, 9 из 10 предложений по доработке исчезнут сами собой. Вы увидите, что удобнее работать другим методом. Еще одна ошибка руководителей – стремление начинать со сложных вещей. Многие руководители, когда выбирают программу для ведения учета, выбирают самую сложную. Надо полагать, ими движет стремление выбрать для любимой фирмы самый дорогой вариант. Но к чему приводит попытка начать работать в сложной программе, рассчитанной на специалистов по финансам? Представьте, что вы пришли в тренажерный зал с целью убрать пивной живот и привести себя в форму. Что будет, если сразу, без подготовки, навесить на штангу 120 кг и попытаться ее поднять? Очевидно, или не поднимете, или получите травму. Прежде чем поднимать большие веса, нужно позаниматься с маленькими. Если начать без подготовки работать в сложной программе, травму мозга, конечно, вы не получите. Но ставлю $100 против 30, через месяц-другой вам станет мучительно больно, когда вы поймете, что потратили время напрасно. Бизнес не терпит лишних движений. Тратьте свое время и ресурсы только на то, что вам нужно. И, возможно, когда вы овладеете основами финансового учета, вы увидите, что вам этого достаточно. Следующая ошибка – развешивание ушей в разговорах с друзьями и коллегами. Нужно хорошо понимать одну вещь. Если вы сидите в ресторане с другим директором и заходит речь об управленческом учете, нужно слушать охотничьи истории с известной долей скепсиса. Мне регулярно доводилось слышать: «У меня все заносится день в день, без моего участия. Программа работает как часы, и данные бьются до копейки». Скажу как доктор. Я скорее поверю, что мой коллега-директор каждую ночь по 8 раз исполняет супружеский долг, чем в идеальный порядок в его бухгалтерии. Не принято признаваться, что у тебя бардак в учете. Легче слукавить. Так что не расстраивайтесь, что у людей все хорошо, а просто соврите что-нибудь в ответ. Еще одно препятствие, которое подстерегает руководителей на пути внедрения программы – спокойное отношение к задержкам. Как правило, руководители спокойно относятся к тому, что во внедрении бывают паузы. Сейчас много другой работы, завтра сделаю, нет данных по складу. Эти и многие другие отмазки используют сотрудники, чтобы не начинать учет в программе. И это абсолютно нормально. В конце концов, какая им разница, будет ли внедрена учетная программа вообще, и если будет, то когда? А ведь каждый раз, чтобы сесть и начать работать с новой программой, требуется определенное волевое усилие. И велико искушение перенести начало работы на завтра, на следующую неделю, на начало нового года. Задача руководителя – обеспечить непрерывность процесса. Работа должна вестись каждый день. Другие дела никогда не кончатся. Если относиться к внедрению как к чему-то, что неминуемо произойдет само, то любые работы с программой будут откладываться на следующий день. А уж если работа по внесению данных не велась уже пару недель, то есть большой шанс, что возобновить ее вообще не удастся. Поэтому не тяните резину. Пауз быть не должно. Если возник какой-то технический вопрос, напишите разработчикам или позвоните в фирму, где вы купили программу. Проблемы, которые не дают работать в программе, должны устраняться быстро. Внедрение должно быть непрерывным процессом. Это не пожелание, это необходимое условие. Наконец, последняя ошибка руководителя, о которой я хочу рассказать. Потеря связи с внедренцем. Внедрение – процесс, который не может идти плавно и гладко. Обязательно встретятся препятствия, которые даже могут показаться непреодолимыми. Как учесть вот эту ситуацию? Почему этот отчет дает неверные цифры? Такие вопросы будут возникать каждую неделю. Часто пытаются решить их самостоятельно. Еще чаще даже не пытаются, а просто используют как легальную возможность отдохнуть от внедрения. Допустим, приходит к вам сотрудник и говорит: «Петр Иванович, у меня тут затык, отчет в программе показывает 100 рублей, а должно быть 150 рублей, я вот сижу разбираюсь». На это обычно следует ответ: «Ну ладно, разбирайся». Правильный ответ: «Не надо разбираться, напиши письмо внедренцу, потом покажи мне ответ». Ведь редко когда возникают уникальные проблемы. Внедренец либо сразу решит ваш вопрос, либо свяжется с разработчиком и получит ответ в ближайшие дни. Максимальный срок для решения вопроса – 2-3 дня. Если сотрудник решает проблему дольше, поинтересуйтесь, почему.